Тот, кто звонил Фарберу, безусловно, не был Кареллой, но имя Кареллы ему известно, и он сумел им воспользоваться в своих целях. В 10:30 вечера в понедельник Марджери Герман встретила циклопа во дворе своего дома, и он сказал ей, что ждет визита детектива. Это могло означать только, что мнимый Карелла уже успел позвонить циклопу и сказать, что сейчас приедет к нему. А теперь циклоп исчез. В самом деле, ведь он пропал куда-то с вечера понедельника. Клинк вышел из телефонной будки и снова направился к дому циклопа на Гейнсборо-авеню. Хозяйка дома заявила, что у нее нет ключа от квартиры мистера Месснера. У мистера Месснера на двери свой собственный замок, как и у других жильцов, и у нее нет ключей ни от его квартиры, ни от других. Больше того, она не разрешит Клингу попробовать открыть дверь своей отмычкой и предупреждает его, что если он попытается силой проникнуть в квартиру мистера Месснера, то она известит городское управление полиции. Клинг попытался доказать ей, что если она окажет ему содействие, то всего-навсего избавит его от труда отправиться в город за официальным разрешением. Но женщина ответила, что ей совершенно безразлично, куда он отправится, зато совсем не все равно, что скажет мистер Месснер, когда вернется и узнает, что она впустила полицию в его квартиру, и кто тогда будет за все это отвечать. Клингу пришлось отправиться в управление за разрешением. Ему понадобилось 20 минут на его получение и 2 часа на дорогу из Риверхеда в город и обратно. Его отмычка к замку на двери циклопа не подошла, и ему пришлось выбить ее. Квартира была пуста. Глава 7. Деннису Саксу было, по-видимому, около 40. Высокий, очень загорелый, широкоплечий, атлетического сложения мужчина открыл дверь своего номера в отеле «Канистан» и спросил: «Детектив Клинк? Входите, пожалуйста». «Благодарю», — ответил Клинк. Глаза у Сакса были голубые, обведенные неожиданно белыми на темной коже кругами. Большой нос, почти женский рот, ямочка на подбородке, каштановые волосы, и он определенно нуждался в бритье. Анна сидела на кушетке в дальнем углу гостиной. В руках у нее была кукла. Когда Клинк вошел, она смотрела телевизор. Бросив на сыщика короткий взгляд, она снова повернулась к экрану. Кушетка была обита светло-зеленой тканью, на фоне которой роскошные волосы девочки выделялись золотым пятном. В комнате было слишком много мебели, точнее, это была лишь одна из комнат большого номера, в которую выходили двери спален. В ней преобладали бледно-желтые и темно-зеленые тона, пол был застелен толстым ковром, мебель украшена богатой резьбой. Клинк подумал, во сколько же обходится Саксу это великолепие, и тут же тщетно попытался вспомнить, откуда он почерпнул сведения о том, что все археологи бедны, как церковные крысы. «Садитесь», — пригласил Сакс, — «выпьете чего-нибудь?» «Я при исполнении служебных обязанностей», — отказался Клинк. «О, прошу прощения, может быть, что-нибудь освежающее, кока-кола? В холодильнике, по-моему, что-то было». «Нет, спасибо», — сказал Клинк. Они сели. Из своего кресла-качалки Клинк видел сквозь широкие окна ряды небоскребов, полукольцом охватывающие парк. Небо за домами было какого-то странного, мерцающе-голубого оттенка. Сакс сидел на фоне окна лицом к детективу в ореоле солнечного света. «В убежище для детей мне сказали, что вы прибыли в город поздно вечером в понедельник, мистер Сакс. Могу я узнать, где именно вы находились в Аризоне? Некоторое время я был в пустыне, а потом в маленьком городке под названием Рэнсфилд. Слышали о таком?» «Нет, не доводилось. Конечно, нисколько этим не удивлен», — улыбнулся Сакс. «Это на самом краю пустыни. Единственный отель, железнодорожная станция, один магазин, все». «Что вы делали в пустыне?» «Мы работаем на раскопках. Я думал, вы знаете, что я член археологической экспедиции, возглавляемой доктором Оливером Тарсмитом. Мы пытаемся проследить путь племен Хохокаи в Аризоне». Хохокаи? Да, это древнеиндейское слово, обозначающее «те, кто исчезли». Хохокаи были индейским племенем, жившим когда-то в Аризоне. Вы никогда об этом не слышали? Боюсь, что нет, мистер Сакс. Ну да, понятно. Во всяком случае, они ведут свое происхождение из Древней Мексики. В общем, некоторые археологи, в том числе и я, нашли медные колокольчики и другие предметы, которые совершенно определенно указывают на связь Хохокаи с ацтекской цивилизацией. Кроме того, мы раскопали некоторые поселения, одно очень большое в Снейктауне, которое явно носит следы ацтеков или майя. В одном из поселений мы нашли резиновый мячик в кувшине, и у нас такое мнение, что Хохокаи пронесли его через все свои скитания из Южной Мексики, ведь каучуковое дерево растет именно там. Я об этом ничего не слышал, понимаю. Дело в том, что мы, археологи, не знаем пока, по какому пути следовали Хохокаи, перебираясь из Южной Мексики в Аризону, а точнее в Снейктаун. Доктор Тарсмит выдвинул гипотезу, что они пришли в Аризону именно со стороны Рэнсфилда. Вот мы сейчас и проводим раскопки, которые должны дать нам доказательства этой гипотезы. Ясно. Похоже, что у вас интересная работа. Сакс пожал плечами. Вы не согласны? Да, конечно, интересная. Вы говорите об этом без всякого энтузиазма. Знаете, нам до сих пор не слишком-то везло, мы работаем в этой пустыне уже почти год, но нашли только самые ничтожные доказательства, и, говоря откровенно, все это становится несколько утомительным. Он помолчал. Мы проводим 4 дня в неделю в пустыне, понимаете, и только поздно ночью по четвергам возвращаемся в Рэнсфилд. А ведь и там абсолютно ничего нет. Ближайший приличный город находится в сотнях миль оттуда. В конце концов, все это становится довольно однообразным. А почему вы проводите в пустыне только 4 дня в неделю? То есть, почему не 5, вы это хотите спросить? Дело в том, что по пятницам мы обычно составляем отчеты, у нас ведь тоже куча всякой бумажной волокиты, и это удобнее сделать в отеле. Когда вы узнали о смерти вашей жены, мистер Сакс? В понедельник утром. Неужели вас не известили раньше? Оказалось, что меня в Рэнсфилде ждет телеграмма. Думаю, ее принесли в субботу вечером, но меня в отеле не было. Где же вы были? В Финиксе. Что вы там делали? Пил. Пару раз сходил на шоу. От Рэнсфилда, в конце концов, очень устаешь, знаете ли. Кто еще был с вами? Никого. Как вы добирались до Финикса? Поездом. Где вы там останавливались? В Royal Sands. Как долго вы пробыли в Финиксе? Я уехал из Рэнсфилда в четверг ночью. Спросил доктора Тарсмита, буду ли я ему нужен в пятницу. Он ответил, что нет. Думаю, он понимал, что я переутомлен. Он очень проницательный человек. Понятно. Фактически он дал вам выходной. Именно так. И вам не нужно было писать ваш еженедельный отчет. Я взял работу с собой в Финикс. Она ведь сводится к тому, что обрабатываешь свои записи, отпечатываешь на машинке и так далее. И вам удалось все это сделать в Финиксе? Да.